Глава 24. Ровус спешился и помог спуститься мне, и я, не в силах оторвать взгляд от черноты перед нами, шагнула вперед. «Подожди», — принц положил руку мне на плечо, вынуждая остановиться. Я послушно замерла. Это черное ничто манило меня. Магия внутри отзывалась на его зов, увлекая меня вперед. Казалось, что именно там я смогу отдохнуть, обрету покой, которого так хотела. Это было странное ощущение. Небытие словно звало меня, умоляло сделать шаг, и магия отзывалась, подталкивая к самому краю. Пока Ровус отвязывал сумки от седла, я пыталась разглядеть в черном тумане хоть что-то, но это казалось бесполезным занятием. Чтобы узнать небытие, надо было сделать еще один шаг, войти в туман, отдать ему магию, тогда... «Принцесса!» Голос Ровуса звучал глухо, словно он стоял очень далеко от меня. «Ты не должна поддаваться его зову. Небытие уже не выпустит тебя, а я не смогу отыскать». Моргнув, я поняла, что стою почти у самой границы черноты. Если вытянуть руку, то мои пальцы коснутся этого странного тумана, точно такого же, как тот, что оседал в моей голове. Только так я могла объяснить, почему не заметила, что почти зашла туда. «Оно зовет меня». Словно против воли, я вытянула руку, но Ровус успел перехватить ее. «Я знаю». Его взгляд прошелся по моему лицу. «И именно поэтому мы войдем туда вместе». Я шумно сглотнула и усилием воли заставила себя отойти назад. Магия внутри меня сопротивлялась. Она недовольно ворочалась, вызывая легкую тошноту. Я обернулась и вздрогнула, поняв, что Астон уже ушел, а я этого даже не заметила. Если бы не Ровус, я бы шагнула в небытие и осталась там навсегда. «Как же мы пройдем?» — дрожащими губами снова спросила я. «Оно сильнее меня, я не справлюсь с его зовом». «Я проведу тебя». Ровус сделал ко мне шаг и нахмурился. «Не верь своим глазам. Верь только ощущениям и знай, я всегда рядом, даже если тебе кажется, что это не так». Его тяжелая рука легла мне на плечо, и я снова вздрогнула. Я пыталась убедить себя в том, что Ровус не завел меня в ловушку. Для этого мы проделали слишком сложный и опасный путь, но до конца довериться ему я все еще не могла. «Тебе придется положиться на меня, принцесса. Без раздумий идти вперед, если я так сказал. Иначе мы оба останемся там. Ты понимаешь?» Где-то внутри меня протестовала та, другая Сэм, та, которой брат Ровуса разбил сердце и лишил веры в добрый и сказочный мир. Но той Сэм не удалось спасти своих друзей. Я не хотела быть ей, поэтому уверенно посмотрела Ровуса в глаза и кивнула. «Хорошо. Тогда идем». Развернулся принц к черной пустоте, которая была перед нами. «И помни, не верь ему, доверяй только своему сердцу». Он крепко сжал мою руку и ободряюще улыбнулся. Огрубевшая от меча ладонь сейчас была моим единственным якорем. Зов небытия был слишком силен, и мне лишь оставалось надеяться на то, что Ровус окажется сильнее и не даст мне сгинуть в этой пустоте. Мы сделали несколько шагов и очутились в густом и вязком тумане. Я стиснула ладонь Ровуса в страхе, что он отпустит меня, но принц сжал мою руку в ответ, словно уверяя в том, что все еще рядом. Глубокий вдох не помог мне унять бешеное сердцебиение. Мне было страшно. Паника накрывала волнами. Я почувствовала, как магия стремится в это место, утягивая меня за собой. А потом с ужасом осознала, что она утекает, растворяется в черной пустоте, оставляя меня опустевшей. Дернувшись от страха, я попыталась прижаться к Ровусу, но, обернувшись, поняла, что рядом со мной его больше нет. Я стояла одна, посреди черного тумана, вынужденная бессильно чувствовать, как теряю магию, чтобы больше никогда не покинуть это место. Пульс ускорился, вынуждая меня хватать ртом воздух. В ушах зашумела кровь, а к горлу подступила желчь. Я стояла так несколько минут, не в силах пошевелиться, но вокруг ничего не происходило. С трудом я заставила себя сделать глубокий вдох, а затем еще один. Когда сердце перестало предпринимать попытки вырваться из груди, я снова открыла глаза. Мир вокруг изменился. Это был все тот же великий лес, но окутанный черной дымкой. Я могла различить очертания деревьев, снега, лежащего на ветках, и Ровуса. Принц все так же стоял рядом со мной, крепко держа меня за руку. «Что это было?» — зашептала я, боясь, если буду говорить громче, небытие снова начнет играть с моим разумом. «О чем ты?» — нахмурился Ровус. «Тебя не было. Ты исчез и больше не держал меня». «Я ни на секунду не выпустил твоей руки, Сэм», — вкрадчиво произнес он. «Это то, чего ты боялась? Того, что я отпущу тебя, когда мы войдем?» Я кивнула. «Видимо, это место воспроизводит страхи и пытается свести с ума», — задумчиво произнес принц. «Оно высосало всю магию». Я подняла глаза на Ровуса. «Во мне больше ее нет». «Когда мы выберемся, она вернется», — уверенно ответил он. «Магия — часть тебя. И именно поэтому небытие сводит с ума магов, чтобы магия больше не покинула это место. Идем, нам пора». Он потянул меня вперед, вынуждая двигаться, и мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Казалось, мы шли целую вечность. Мне то и дело что-то мерещилось, какие-то призраки, пятна, стоны и вздохи. Понимание того, что это небытие пытается свести меня с ума, не делало ситуацию проще. Мне было страшно, и страх тоже был вызван этим местом. Все чувства обострились. Ветер был таким ледяным, что, казалось, сдирал с меня кожу, тогда как ладонь Ровуса почти обжигала. Я отчетливо слышала шум крови, бегущей по моим венам, и каждый шорох, доносившийся из глубины леса. От ощущений, которых было слишком много, по моим щекам градом катились слезы. Губы были искусаны до крови, но я просто продолжала идти. Внезапно волна магии чуть не сбила меня с ног, а в ее потоке я отчетливо услышала смех Вик. «Вик?» Я попыталась вырвать ладонь из руки Ровуса, но принц лишь крепче сжал ее. «Это не она». Я слышала его голос, но не могла понять, что он говорит. Все, что сейчас меня волновало, — моя подруга. Мне нужно было к ней. «Отпусти меня!» Ладонь болела от того, как сильно Ровус сжимал ее. «Ты делаешь мне больно!» «Нет, Саманта, это все небытие. Вик здесь нет». «Нет, я слышу ее!» Я задергалась еще сильнее, не в силах переносить обжигающее прикосновение его ладони. «Мне больно! Больно! Отпусти меня!» Рывком Ровус развернул меня к себе и свободной рукой сжал плечо. «Посмотри на меня!» Металл в его голосе вынуждал подчиниться. Я нехотя подняла на него взгляд и задрожала. Передо мной был Эрик. Его острые скулы, пухлые губы и пронзительные глаза, так сильно напоминавшие изумруды. Я отшатнулась, но хватка на плече только усилилась. «Что бы ты сейчас ни видела, это все не по-настоящему!» Эрик говорил голосом Ровуса, и мои ноги подкосились. Они сговорились. Но чего еще я могла ожидать? В конце концов, они братья, и у них была одна цель. Ровус предал меня, и я скоро умру. Паника окончательно накрыла меня. Я начала задыхаться, из последних сил дергаясь назад. Раздался треск, и мне показалось, что это трещат мои кости. Но боли не было. Глухое отчаяние затопило меня. Мне не выжить, все кончилось. «Принцесса!» Этот вкрадчивый голос. «Что ты видишь?» «Эрик!» — выдохнула я, окончательно обессилев. «Ты знаешь, кто я. Просто вспомни!» Уверенность, которая звучала в этом голосе, мне не помогала. Я же видела его, видела Эрика перед собой. Все такого же надменного, каким он стал, когда сбросил маску. «Принцесса!» Обжигающая ладонь легла мне на щеку, слегка царапая. «Ты должна успокоиться». Это было невозможно. Струйка пота потекла по моей спине, а во рту явственно ощущался вкус крови. «Не вырывайся, ты делаешь себе больно». «Отпусти». Мой голос был едва различим из-за гула в ушах. «Я обещал тебе, что не отпущу». Эти слова что-то вызвали в моей душе. Что-то, что я должна была вспомнить. Кого-то, кто обещал меня не отпускать. «Я буду держать тебя и буду с тобой, пока мы не доберемся до Итании. Ты слышишь меня?» «Итания. Там ждет меня отец. Ровус обещал отвезти меня к отцу. Ровус». Я моргнула, и морок рассеялся. Передо мной стоял Ровус. Его глаза были похожи на лесной мох, а привычная складка между бровей указывала на напряжение. «Ровус!» Это было больше похоже на всхлип. Мои колени дрожали, я почувствовала, как оседаю на землю, и только крепкая хватка принца не дала мне упасть. Он держал меня, как и обещал. На его лице проступило облегчение, а затем он обхватил меня за плечи и прижал к себе. «Все хорошо, принцесса». Вцепившись в его плащ обеими руками, я всхлипнула. Меня била дрожь, а кровь от прокушенной щеки наполнила рот. Он стоял тут все это время. Эрик, он был как настоящий. Это был не он. Не верь тому, что видишь или слышишь. Даже сейчас? Мне показалось, что грудь Ровуса затряслась от смеха, но он лишь крепче прижал меня. Пойдем, нам надо идти дальше. С трудом оторвавшись от его груди, я вытерла щеки и посмотрела прямо перед собой. Темнота уплотнилась, сгущаясь прямо перед нами. «Оно не выпустит нас», — прошептала я, вглядываясь в темноту. «Скоро все кончится, Сэм», — сжал мою ладонь Ровус. «Пойдем». Не переставая дрожать, я шла вперед, стараясь концентрироваться на тех ощущениях, в которых была уверена. Мозолистая ладонь Ровуса, крепко сжимающая мою руку, тепло его плеча, запах дыма, исходящий от него. Принц пообещал быть моим якорем, значит, мне нужно было точно знать, за что я могу зацепиться. Ровус продолжал подбадривать меня, а я вслушивалась в его хриплый голос, чтобы запомнить. Через какое-то время груз, все время давящий на мою грудь, пропал. Мне стало легче дышать, а прикосновение Ровуса больше не было обжигающим. Робкая надежда на то, что все позади, медленно просачивалась в мой мозг. Может, все это было испытанием? Эрик, голос Вик, моя паника, и сейчас небытие хотело расчистить нам дорогу. Я обернулась к Ровусу, но голова внезапно закружилась, а мир покачнулся. Туман вокруг меня заклубился, вызывая тошноту. Я закрыла глаза в надежде, что это ощущение бесконечного вращения пройдет. Время растянулось. Я делала глубокие вдохи один за одним, пока тошнота не отступила. Но как только мне стало легче, в нос ударил запах гнили, от которой мой желудок снова сжался. «Что это, Ровус?» Распахнув глаза, я повернула голову в его сторону и с трудом подавила крик. Ровуса не было. Я стояла на вершине скалы, а передо мной простирался черный лес, окутанный туманом. Ледяные потоки ветра доносили до меня сильный запах разложения. Я попыталась отыскать, откуда он идет, и когда нашла, то без сил опустилась на голые камни. «Я ждал тебя, Саманта». Скрипучий голос больно бил по ушам, вызывая желание зажать их ладонями. «И ты пришла». «Теперь-то ты дашь мне ответы», — качая головой, спросила я. Пророк широко улыбнулся, обнажая свои острые зубы, и сделал шаг в мою сторону.